Уезжая из Петрограда на пьяном с опоздашками последнем вечернем поезде, Ленин не предполагал, что окажется в лесу. Конспиративное логово намечалось в Сестрорецке. Сестрорецк, километров в 30 от Питера, к концу XIX века постепенно эволюционировал из промышленного пригорода в дачное место. Песчаные дюны между полотном железной дороги и берегом озера Разлив привлекали как богатых петербуржцев, знаменитые дачи Авинариуса, так и квалифицированных рабочих. Около завода «Жучки» принялся строиться и Емельянов. На его участке оказались несколько строений, в том числе не то сарай, не то сеновал. Странным образом, в июле 1917-го в других домиках Емельянова шел ремонт, и семья, отец, сын, семеро сыновей, жила в том же сарае, что и скрывающийся Константин Петрович, а не внизу, Ленин на чердаке. Емельянов был большевиком, и к нему могли нагрянуть в любой момент. Заросли сирени и шиповник оказались недостаточной маскировкой, поэтому решено было перевести Ленина подальше. Сарай удивительным образом уцелел и сейчас выставлен за стеклом в огромном аквариуме, как «Волга» Гагарина в Гжатске. Емельянов распространил среди соседей слух, будто покупает корову, и ему нужно сено, для чего он арендовал на восточном берегу озера участок для покоса и нанял двух чухонцев-косцов, которых и переправил туда на лодке. Это была хорошая версия, ну, разве что недолговечная, в августе уже все покошено, и бездельники-косцы могли вызвать подозрения. Полчаса плавания на веслах и 10 минут пешком по лесу вглубь до прогалины. Общественного транспорта нет. Сначала едешь на маршрутке от Черной речки по Приморскому шоссе минут 40 до Тарховки. Там выходишь у памятника. Ленин, скрючившись с накинутым на плечи спинжачком, пишет на пеньке «Государство и революцию». Пропорции абсолютно египетские, как у кубообразных статуй песцов. Отсюда расходятся две тропы. Налево как раз к Сестрорецку, к сараю, а прямо и затем направо к шалашу. Один из ораторов, выступавших на открытии памятника в 1927-м, проницательно заметил про разлив: «Сюда следует приходить учиться диалектике истории». Это верно и по сей день, особенно когда проходишь мимо растянувшегося чуть не на километр коттеджного жилого комплекса, каждый кирпич в котором выглядит вызовом самой идеи диктатуры пролетариата. Вдоль берега озера Разлив, на сайте написано «красивейшего берега», но это, пожалуй, преувеличение, проложена асфальтовая тропа. Кое-где песчаные с пляжными грибками участки, местность болотистая, осинничек. В одной рощице маленький памятник, здесь в 40 каком-то году стояла единственная на Ленинградском фронте женская батарея, и лежат свежие цветы, трогательно. Очевидно, что до появления асфальтовой дороги места были глухие и непролазные, и никаких особых дел тут ни у кого быть не могло. Дорожка вьется аж 4,5 километра, а затем приводит на заасфальтированный круг с интуристовской вывеской «Ленин Салаш», гигантской на фоне красного флага. Внутри круга не то садик, не то скверик с зоопарком гигантских проволочных скульптур, очень страшная обезьяна, носорог, слон, медведь. Именно так, как мальчик из сендаковской сказки, по-видимому, чувствовал себя Ленин, приплывший сюда ночью. Впрочем, рядом с ним был Зиновьев. Как ни крути, разлив — одно из самых романтических во всей географической лениниане местечек. Озеро, лес, травяной домик, экология, что называется, и все натуральное. Попробуйте, однако, прожить пару недель, хотя бы и летом, в стоге сена, и посмотрим, будете ли вы похожи на человека, которому по роду занятий нужно выполнять представительские функции и много выступать публично. Рахья рассказывал, что, оказавшись в разливе, он увидел стог сена и пошел дальше, стог и стог. И только Штокман остановился возле двух посадских, имевших самый несуразный босяцкий вид, и поздоровался с ними. Я думал, что остановили его какие-то проходимцы, какие-нибудь воры, которые грабят на проселочной дороге. Когда подошел, обомлел. Вижу, стоит передо мной Ленин, а я принял его за бродягу. Кроме гранитного шалаша, работники музея сооружают и естественный сенной размером с палатку на жердях. Хрупкость сооружения наводит на мысли о висборовской атмосфере и соответствующим прохладным ночам НЗ. Между прочим, в здешнем музее, кроме котелков, весел и прочей туристической экипировки, висит сочащаяся тотальной иронией против всех табличка: «В. И. Ленин был достаточно скромен в еде, чего не скажешь о его последователях. Примером тому служит меню столовой ЦК КПСС за 15 апреля 1977 года. Прилагается впечатляющее разнообразие в сочетании с дешевизной. Сегодня подобным меню никого не удивишь, и мы предлагаем отведать блюда из него в ресторане «Шалаш». Гротескный магнетизм этого места, здесь довольно много посетителей, усугубляется парящей над полянкой гигантской, как из «Руслана и Людмилы», головой Ленина. Не вполне понятно, как она, стоя на тоненькой грани шеи, не падает. Вести жизнь болотной твари не сахар даже для привыкшего к походным условиям Ленина. Шотман, заночевавший однажды в шалаше, признается, что дрожал в своем летнем костюме от пронизывающего холода. Несмотря на зимнее пальто, которым меня укрывали, и на то, что я лежал в середине между Лениным и Зиновьем, я долго не мог заснуть. Дождливые дни оборачивались простоями. Навеса нет, писать в дождь невозможно. Да и в ведра неудобно, плюс насекомые. В зеленом кабинете много не напишешь. Днем Ленин и Зиновьев иногда клали на плечи косы и отправлялись, в кавычках, на работу, на самом деле с ружьями поохотиться. Кончилось все это однажды плохо, потому что Зиновьева поймал лесник. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы, тот притворился глухонемым, от разоблачения его спасло только вмешательство «хозяина», в кавычках, Емельянова. Пребывание здесь можно было расценивать как экстремальные, но все же каникулы. Природа, не слышно шума городского, купание, грибы. Другое дело, что в любой момент сюда могли прийти и проткнуть тебя штыком. Это ощущение, надо полагать, несколько убивает идею отпуска. Так или иначе, Ленин действительно много здесь работал. Под вопросом остается утверждение, что он руководил отсюда полулегальным шестым съездом РСДРПБ. Технически это было не более реально, чем руководство Тиберием Римской империи с Капри. Однако делегаты и так были осведомлены о позициях Ленина и поставленных им задачах, и, кажется, неплохо справлялись. Курс на вооруженное восстание и отказ Ленина явиться на суд поддержали, в ЦК его выбрали, новый устав партии приняли. Сталину, основному докладчику о политической ситуации и автору отчета ЦК, аплодировали. «Души пролетарские, а головы министерские», — умиляется в фильме «Синяя тетрадь», приплывшей в гости к Ленину Сергу Орджоникидзе. По этой кулиджановской экранизации шестидесятнической повести Казакевича в самом деле, кажется, можно судить о разливской жизни. «Синюю тетрадь» доставляет Ленину Дзержинский в исполнении артиста Ливанова, который невероятно один в один похож на памятник Слубянке, но говорит при этом карлсоновским голосом, в силу чего возникает сильнейший когнитивный диссонанс, особенно когда понимаешь, что тетрадь эту Дзержинский доставляет Ленину из Стокгольма, в ней Ленин пишет «Государство и революцию». Кует, так сказать, оружие и отказывается от предложения Емельянова прихватить с собой винтовки. Не надо, винтовки понадобятся скоро, но потом. Много винтовок. 3 миллиона винтовок. Здесь есть Зиновьев, интеллигент-оппортунист, но не лишенный остроумия. Именно он замечает, что они живут здесь словно на необитаемом острове, Ленин Робинзон, и он при нем пятницей. Помимо дискуссии с Зиновьевым вслух, Ленин решительный. Старая схема. Французы начнут, немцы закрепят, неверна. Начнет Россия. Зиновьев, тряпка, вы забегаете вперед, вас надо держать за фалды. Они обмениваются репликами в сторону, слышными только зрителям. Зиновьев, слушая шуточки Ленина относительно незавидного положения, в котором они оказались. Интересно, а вот Иисус, перед тем, как его схватили, загнанный, тоже, наверное, шутил. Ленин, глядя на товарища, неужели, как там сказано, еще 3 раза не пропоет петух, и евангельский код к событиям 1917-го, как видим, был неизбежен даже в советские времена. В финале кинокартины «Шалаш» еле держится под дождем, тетрадки отсырели, надо уезжать. Всего Ленин провел в Сестрорецке и окрестностях около 19 дней, примерно с 10 по 29 июля, то есть по нынешнему календарю, начиналась вторая декада августа, холодно и дождливо. Перебираться решено было за границу, в Финляндию. Нужны были документы, и в какой-то момент Шотман умудрился притащить в лес фотографа-большевика со здоровенным фотоаппаратом. Поскольку ни штатива, ни лампы не было, фотографу пришлось держать камеру на груди, а Ленина и Зиновьева ставить на колени. Владимир Ильич, как видно из тогдашних снимков, в парике и кепке, бритый, в каком-то невероятном одеянии, узнать его по этим фотографиям очень трудно. что именно и требовалось для карточки на удостоверение. Однако одной фотографии было недостаточно. Шотман и Рахья в течение нескольких дней рыскали вдоль границы, пытаясь найти слабое звено в контрольно-пропускной системе, и убедились, что переходить легально опасно. При каждом переходе пограничники чуть ли не с лупой просматривали наши документы и чрезвычайно внимательно сличали физиономии с фотографическими карточками. Именно с этого момента начинается излюбленная авторами рассказов о Ленине для детей чехарда с нелегальными поездками на поездах и паровозах. Около полутора месяцев Ленин провел в Финляндии, в деревне Ялкало, теперь Ильичево, рядом с Зеленогорском, на Карельском перешейке, ближе к Петрограду, чем к Выборгу, километрах в 30 от Бончевской дачи в Нейвале, в Хельсинки и в Выборге. Подробностей об этих суперконспиративных квартирах немного, и все они несколько анекдотического характера. 10 дней в середине августа он промариновался в доме ни много ни мало начальника полиции Хельсинки, сторонника независимости, естественно, однако формально служившего России и знавшего, под какими обвинениями входил в тот момент его жилец. Этот молодой из рабочих полицмейстер носил интересную ангрибердзовскую фамилию Ровио. Его невычурный модерновый дом сохранился. Хакани Ментури 1, пятый этаж, километра полтора от железнодорожного вокзала, не на юг, к кафедральному собору. Сенатской площади и гавани, куда обычно выносят всех туристов, а наоборот на север через мост в район Каллио. На доме есть скромная мемориальная доска-табличка. Тори в названии явно родственно торгу. На площади по-прежнему работает большой двухэтажный продуктовый рынок, куда наверняка заходил Ленин. Сам Ровио, впрочем, вспоминал, как вечером они с Лениным ходили в парк на прогулке. Вокруг действительно много небольших скверов. Хельсинки в августе приятное место. Не зря там нон-стопом идут опен-эйры. Ленин, можно не сомневаться, в целом чувствовал там себя лучше, чем в опасном, взбаламученном, неухоженном Петрограде. Ровио достал Ленину хороший парик, каждый день бегал на вокзал за русскими газетами и регулярно вынужден был заниматься валютными спекуляциями. В распоряжении Ленина были только рубли, курс постоянно падал, но обменять все деньги разом было неловко. Источник появления русских денег у Фина мог привлечь внимание, и приходилось сбывать их небольшими порциями. После Ровио Ленин пожил еще у нескольких финнов. С продуктами везде было неважно. Кормили Ленина чем придется, например, жареной в масле свеклой. В один из двух своих визитов Крупская привезла Ленину баночку черной икры. Она была хорошо закрыта, и Ленин попросил госпожу Блумквист, хозяйку, помочь ему открыть. «Когда я увидела содержимое, — вспоминала та, — мне показалось, что это сапожная вакса. Я никогда до этого не видела черной икры. Поэтому я взяла сапожную щетку и вместе с банкой внесла в комнату Ильича. Увидев это, Владимир Ильич пришел в ужас и, как сейчас помню, с шаловливой искринкой в глазах по-русски воскликнул: «Нет, нет, это надо кушать!» и показал мне жестом, что икру кушают, а не чистят ею сапоги». Факт тот, что Ленин в самом деле очень многим обязан финнам, и, несмотря на нежелание отдавать Финляндию, в декабре 1917-го он подписывает декрет о независимости, ненадолго, полагал он. Именно к этому периоду, самому началу сентября, когда после неожиданно легкого разрешения инцидента с Корниловым выпускают Троцкого и Каменева, большевики оказываются в Смольном, партия снова разрастается и охватывает все больше мест в Советах, относится ошарашивающая мирная заметка Ленина. Ему вдруг показалось, что во имя этого мирного развития революции большевики могут, как партия, предложить добровольный компромисс, ну, правда, не буржуазии, нашему прямому и главному классовому врагу, а нашим ближайшим противникам, главенствующим мелкобуржуазно-демократическим партиям, эсерам и меньшевикам. Лишь как исключение, лишь в силу особого положения, которое, очевидно, продержится лишь самое короткое время, мы можем предложить компромисс этим партиям. И мы должны, мне кажется, сделать это. Компромиссом является с нашей стороны наш возврат к доиюльскому требованию. Вся власть советам, ответственная перед советами правительства из эсеров и меньшевиков. Всю вторую половину сентября и октябрь 17-го после Хельсинки Ленин проводит в заперти и, по сути, в изоляции. Сначала в Выборге, а затем, вернувшись при помощи Рахи из Финляндии, окапывается на северной окраине Петрограда. Это была самоволка, нарушение партдисциплины. ЦК ему сюда приезжать не разрешал. Квартира Фофановой на Сердобльской, 4, это у станции Ланская, следующей после Финляндского вокзала по направлению к Дибунам и Репино, где Ленин почти безвылазно провел в заточении до самого своего окончательного смольного финала, не так хорошо известна широкой публике, как Разливский шалаш или даже Аллилуевская квартира. Тут, как в последнем Бонде, никогда прежде не слышал про эту квартиру. Ну, как раз в этом и есть смысл конспиративных квартир. Странным образом, мы даже не знаем, сколько именно он просидел там. Не то 2,5, не то все 4 недели. Точных сведений о дате прибытия нет. Официально считается, что он приехал 7 октября. Фофанова настаивает, что 22 сентября. Разница впечатляющая. В ленинаведении существовали даже две партии историков — сентябристы и октябристы. В сентябре вернулся Ленин или в октябре — важно, потому что местоположение является косвенным признаком степени участия в подготовке вооруженного восстания. Кажется, разумнее верить Фофановой, которая уж точно знала, с какого момента Ленин у нее поселился, в пятницу 22 сентября вечером. О том, что день приезда Владимира Ильича была пятница, я помню совершенно точно, так как он пришел ко мне на квартиру в момент, когда у меня происходило совещание группы педагогов, работавших вместе со мной по внешкольному образованию подростков, а эти совещания происходили у нас по пятницам. Октябрьская же датировка восходит к краткому курсу, автор которого был заинтересован в том, чтобы приписать себе большую самостоятельность. Одно дело, когда Ленин изолирован в Финляндии, и другое, когда он тут, в Петрограде. С 1938-го здесь работал музей, площади которого в 1991-м передали обществу знания, которое — сила. В 1997-м продало их, и теперь это позор для государства, частное владение. Правда, в крохотном скверике есть бюстик Ленина, а на фасаде нарядная мраморная доска. Дом выглядит слишком заметным для убежища. Он красив и красноват. Не то крейсер «Аврора», не то Михайловский замок. Практически это уже 3 модерновых дома, слившихся в один. Однако в 1917-м он был ниже, без настройки, некрашенный кирпич без всякой облицовки, и стоял отдельно, на юру. Барак, не барак, но непримечательный доходный дом. И строеницы вокруг тоже были не Париж, не казистые, деревянные, улицы немощенные, грязные. Фофанова рассказывала, что Ленин, явившийся со своим ключом и обнаруживший в конспиративной квартире посторонних, сначала накричал на нее за чужих, это были как раз педагоги, затем за то, что та назвала его Владимир Ильич: «А вот ты совсем не так, я Константин Петрович Иванов, рабочий Сестрорецкого завода. Прочитайте», — стал тыкать ей паспорт, — «заучите и называйте меня Константин Петрович». Потом попросил: «Маргарита Васильевна, и если я к вам в столовую буду приходить без парика, гоните меня, я должен к нему привыкать». Потом потребовал не заклеивать на зиму окно в фофановской комнате, установив, что рядом с его окном водосточная труба не проходит, а с ее есть, а черного хода из квартиры нет. В довершении он дал озадаченной хозяйке поручение выломать 2 доски из забора так, чтобы они держались, но в случае чего вынимались. Скромно именуя себя в статьях «публицист», поставленный волей судеб несколько в стороне от главного русла истории, или даже еще более самоуничижительно «посторонний», он питается свежими газетами, иступленно пишет по 10-20 страниц каждый день заметки, брошюры, открытые и частные письма, и явно кипит яростью от того, что приходится работать на холостом ходу, что его держат на чердаке, как мистер Рочестер сумасшедшую жену, и либо игнорируют его советы, либо вовсе даже не публикуют их. Он нервничает до кровавого пота, что ототрут от ЦК, что тот нарочно преувеличивает грозящую ему опасность, лишь бы держать его подальше. Рахья рассказывал, что Сталин, узнав от него, что тот привез в Петроград Ленина, едва не поколотил его. Но если ярость Сталина уже тогда, похоже, выплескивалась в неконструктивные поступки, то Ленин умел конвертировать свое внутреннее бешенство в писательство со скоростью, наводящей на мысль о книге рекордов Гиннесса. В Выборге у него постоянно заканчивались чернила, и хозяевам приходилось бегать покупать их ему. «Марксизм и восстание» из дневника публициста, «Удержат ли большевики государственную власть» — все здесь, на Сердобльской. Плюс «Советы постороннего», где Ленин со ссылками на Маркса и Д'Антона рассказывает об искусстве восстания и цитирует свою любимую фразу: «Смелость, смелость и еще раз смелость, и Франция спасена». Ленин занял Фофановскую комнату, самую большую, всегда запирался там на ключ и заставлял хозяйку стучать к себе условным стуком. Утром к 10 его должны были ждать свежие газеты, которые он читал в странные, напоминающие блок в муай-тай позе, стоя на правой ноге, левая на сиденье стула, локоть опирается о колено, ладонь под левой щекой, другая рука на столе, на газете. Вечерами они беседовали о политике и сельском хозяйстве, часто о минеральных удобрениях. Фофанова была агрономом по образованию. В последние дни, когда события разворачивались быстро и ясно было, что временному правительству не до поисков Ленина, конспирация соблюдалась плохо. Несмотря на договоренность вести себя тихо, Ленин громко комментировал газетные новости «окружить Александринку и сбросить всю эту шваль» и смеялся. Нервы. Не следовало ли ему, как Троцкому, который в эту осень все делал правильно и даже эффектно, увел 7 октября большевиков с заседания предпарламента, браво, товарищ Троцкий, отсидеть пару месяцев и оказаться после корниловского мятежа на свободе, чтобы с развязанными руками не оказывать опосредованное влияние, а пинками, чем больнее, тем лучше гнать товарищей на штурм? Он часто срывается на крик. Его язвительность, и так близкая к пороговым мощностям, загоняет стрелку на самый край красной зоны. Карикатурная взвинченность, далеко перешедшая границы обычного чудачества, ненормальность, пусть с юмором, но показана даже и в Ленине в октябре. Начинать восстание немедленно. Временное правительство себя уже дискредитировало, масса уже за нас, промедление смерти подобно. Нетерпение, Крупская иронизирует, утром попросит послать письмо в Америку, а вечером спрашивает, отослала? Хорошо, хорошо. И через 5 минут ответа не было пока. Имея представление о темпераменте Ленина, можно вообразить, чего ему стоили эти недели в изоляции, когда в голове у него, если бы мы ударили сразу, внезапно, из 3 пунктов, в Питере, в Москве, в Балтийском флоте, анализирующие события в развитии, каким образом, вероятнее всего, будут разрешены текущие противоречия, на которые обыватели обычно не обращают внимания, полагая их замороженными, Ленин был тем осьминогом Паулем, который должен был выбрать нужный момент. Одиночество обостряет его чувства. Начиная со 2 декады сентября, он принимается истошно колотить ложкой по столу. «Пора, пора, уже сейчас, прямо сейчас! Чего вы ждете?» «Предпарламент?» «Уйти оттуда, хлопнув дверью, и вернуться с оружием?» «Вместо всех этих псевдодемократических органов идти в казармы и на фабрики, заниматься не игрой в демократию, а технической стороной восстания?» «К черту надежды на учредительное собрание, к черту парламентаризм, к черту съезд советов, когда есть советы сами по себе!» Это есть идиотизм, ибо съезд ничего не даст, кроме того, что захочет сформировать правительство, в котором большевикам придется делиться властью с меньшевиками и эсерами. Мы имеем 1000 вооруженных рабочих и солдат в Питере, кои могут сразу взять и Зимний дворец, и Генеральный штаб, и станцию телефонов, и все крупные типографии. Джон Рид рассказывает историю про иностранного профессора социологии, который отправился путешествовать по России, где, по словам его интеллигентных знакомых, революция пошла на убыль, однако, к своему изумлению, обнаружил, что на деле все ровно наоборот. Провинция и крестьяне, и рабочие настроены на ее продолжение. Запасы хлеба в Петрограде тают, работа на предприятиях все меньше, владельцы избавлялись от этих токсичных активов. Хуже всего сейчас проспать момент. Ведь временное правительство тоже не сидит после корниловского мятежа, сложа руки. Керенский мечется между Петроградом и Ставкой и всячески демонстрирует, что он и его министры компетентны и настроены всерьез. Учредительное вот-вот будет созвано, приготовления идут полным ходом, армия боеспособна и снабжается должным образом, объявлена директория, чрезвычайные коллегии временного правительства, советы, которым тоже надо ведь чем-то оправдать себя политически, объявляют о собрании Всероссийского демократического совещания и формировании предпарламента. Наблюдая за тем, как советы на глазах стремительно большевизируются, Ленин понимает, что надо опереться на них, но опереться для того, чтобы забрать власть себе целиком, а не разделять ее с кем-то еще, давая вовлечь себя в участие в каких-то демократических органах. Мысли о технических особенностях разного рода реквизиций, осуществляемых пролетарским государством, видимо, всерьез занимали голову засидевшегося в одиночестве в фофановской квартире Ленина. Ему рисовались целые сцены, которые отчасти вошли в брошюру «Удержат ли большевики государственную власть», как, например, это квартирная миниатюра. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек, 2 матроса, 2 солдата, 2 сознательных рабочих, из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей, затем один интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты, непременно не менее 5 женщин, прислуги, чернорабочих и тому подобное. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит 5 комнат на 2 мужчин и 2 женщин. Вы потеснитесь, граждане, в 2 комнатах на эту зиму, а 2 комнаты приготовьте для поселения в них 2 семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров, вы, кажется, инженер, не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться. Ваш телефон будет служить на 10 семей. Это сэкономит часов 100 работы, беготни по ловчонкам и тому подобное. Затем в вашей семье 2 незанятых полурабочих, способных выполнять легкий труд, гражданка 55 лет и гражданин 14 лет. Они будут дежурить ежедневно по 3 часа, чтобы наблюдать за правильным распределением продуктов для 10 семей и вести необходимые для этого записи. Гражданин-студент, который находится в нашем отряде, напишет сейчас в 2 экземплярах текст этого государственного приказа. Связным между Лениным и ЦК, и редакцией «Правды», на тот момент рабочего пути, куда отсылались такого рода фантазии, был Эйно Рахья, от которого Ленин требовал еще и прощупывать настроение солдат и рабочих, чутко прислушиваться к беседам в трамваях, кино и театрах, как сказали, каким тоном говорили. Судя по тому, что вечером 24-го Ленин чуть не проехал свою остановку по дороге в Смольный, разговорившись с кондукторшей, отчеты Рахьи не производили на него впечатления исчерпывающих.